Безымянный спутник Зеи, у него был только какой-то идентификационный номер, соответствовал своей мрачной славе. Едва активировав вставленные в ноздри фильтры и встроенный в одежду экзоскелет, что позволял комфортно двигаться в условиях местной гравитации, адмирал и Рина Дол покинули звездолет. Окружающий пейзаж выглядел сумрачным. Темное от копоти многочисленных вулканов небо, всполохи прорывающихся из-под земли искр, запах гари, Рина чувствовала идущий от земли жар. Тут добывают вулканическую руду. Размашисто шагая чуть впереди и направляясь к странному зданию, похожему на лишенный отверстий гигантский куб с округлыми гранями, пояснил адмирал. Собственно, кроме временной взлетно-посадочной площадки, рабочих карьеров и нескольких жилых и одновременно спасательных боксов, тут больше ничего и нет. Рядом с большим кубиком обнаружилось несколько похожих сооружений поменьше. Девушка, вопреки неуютной обстановке, с интересом осматривалась. Такое необычное место. В центральном защитном боксе адмирал махнул рукой по направлению самого большого строения. «Есть что-то похожее на отель и ресторан. Сможете перекусить, если встреча затянется». «Благодарю!» – в ужасе затрясла головой девушка. «Я не любитель экзотики, поэтому взяла с собой герметичный бокс с бутербродами и термос с супом. Специальный бокс с образцами ОС-8 и материалами по этому проекту нес мужчина». Рина тоже прихватила из звездолета сумочку, и теперь адмиралу стало понятно, что было в ее недрах. Он лишь презрительно поморщился. Все, что может утолить голод, вполне съедобно. Но и Коас, бывали обстоятельства, ел такое, что этой слабонервной дамочке стало бы дурно от одной мысли о такой возможности. А уж в местном общепите еда была на вполне съедобном уровне. В сознании мужчины с трудом укладывалась мысль о предусмотрительно прихваченных с собой бутербродах. Впрочем, с такой, какой спрос. Но, вопреки его опасениям, переговоры прошли вполне успешно. И присутствие Рины Дол им нисколько не повредило. В какой-то мере даже пошло на пользу. Она оперативно сглаживала любые возникающие противоречия и недоумения. А так все было стандартно. Покупатели настаивали на приобретении 1-2 тестовых образцов. Они с Риной убеждали закупить значительную партию. В бесприбыльной утечке технологий земляне были не заинтересованы. Покупатели же стремились завладеть новинкой с минимальными затратами. В итоге спор затянулся, задержав адмирала и Рину. Это обстоятельство и предопределило беду. Когда представители Земли возвращались к своему звездолету, случился Армагеддон местного масштаба. Как-то буднично Земля под их ногами начала внезапно расползаться в стороны, выпуская наружу кошмарно жаркие потоки раскаленной лавы. А где-то в отдалении оглушительно громыхнуло, и сумеречное небо на миг осветилось ярким огнем. «Вулкан!» Если девушка в ужасе замерла на месте, не соображая ничего, то адмирал понял, у них на спасение считанные минуты. Рядом раздался резкий, слышимый даже в какофонии повсеместного грохота, звук, что-то схожее с воем сирены. Рина только вздрогнула, выходя из ступора, а адмирал резким движением подхватил девушку и бегом устремился к ближайшему кубику, благо он оказался метрах в 6 от них. Звук сирены в этом месте означал аварийное открытие всех дверей жилых и защитных сооружений. Вот только открывались они на кратчайший срок, давая шанс на спасение лишь тем, кто находился рядом. Адмирал Коас с девушкой на руках успел заскочить в ближайший бункер, прежде чем дверь за их спинами с жутким скрежетом захлопнулась и автоматически заблокировалась до стабилизации ситуации снаружи. «Ужас!» – стуча зубами и все еще страшась открыть глаза, выдохнула Рина. И стоило мужчине поставить ее на ноги, плавно съехала по стеночке на пол. «Мы же могли погибнуть!» «Треклятый спутник!» буркнул адмирал, сосредоточенно осматривая внутренние стены защитного бункера и изучая панель управления его функциональными возможностями. «Я же говорил, что не стоит проводить здесь встречу!» «Ой!» – вздрогнула девушка. «А они? Покупатели погибли?» «Не думаю». Отвечая, мужчина деловито ощупывал на полу какой-то кабель, не обращая внимания на сотрясаемую волнами панической дрожи девушку. Они не спешили, задержались в центральном бункере. Там и переждут катаклизм. Там это делать лучше всего, есть все необходимое. «А мы?» Трясясь, как осиновый лист, хрипло выдавила Рина. Она отчаянно цеплялась за этот разговор, боясь скатиться в пучину истерики. «Мы тоже переждем тут». «А чье это?» «Не имеет значения. В критических ситуациях укрыться здесь в любом спасательном строении. Это закон. Тем более мы никого не стесним, тут пусто. И, по-моему, давно». «А долго будет это?» Пережитый ужас от увиденного ранее никак не отпускал девушку. «Не знаю. Пройдет минимум 3 суток, прежде чем начнут эвакуацию. Все зависит от силы выброса. Так что наша задача – продержаться». При этих словах адмирал обернулся и быстро обежал взглядом сжавшуюся у стены женскую фигурку. Девушка неосознанно продолжала судорожно цепляться руками за сумку, что несла. Адмирал довольно прищурился. «И мы продержимся». «Точно?» Рина явно не верила, что можно спастись от этого ада. Ей все еще казалось, вот еще секунда, и все защитные преграды вокруг исчезнут, а их поглотит жуткое море огня. «Да», – жестко и категорично откликнулся мужчина, шагнув в направлении туалета. «У нас 100% шансы». «Какое счастье, что он со мной!» В эти секунды Рина диаметрально изменила отношение к заносчивому и самодовольному адмиралу. «Если бы не он!» Сердце учащенно стучало в груди от колоссального облегчения, которое она испытывала от присутствия рядом этого ужасающего и несносного мужчины. «Какое счастье, что рядом тот, на кого можно положиться! Тот, за чьей спиной я спрячусь от этой беды!»